Глава 11. Трава под ногами шелестела и даже скрипела, будучи слегка влажной. Носы туфелек по низу покрылись коричнево-зеленым ободком. Я чуть в голос не взвыла, разглядывая подол платья. «Не переживай», — подбодрила меня проницательная Тиана. Она отстала и шла сейчас рядом со мной. Наверняка хотела посплетничать. Выдохнула и уравновесила дыхание. «Все отмоется. Уж я постараюсь. Приду и первым делом попрошу показать, где таз и кусок мыла. Застираю на ночь и повешу сушиться. Уж лучше мыльные разводы понизу, чем ходить грязной». Тихий шепот на ухо отвлек от нелегких мыслей. «Мне показалось? Или ты смотрела на Вита невлюбленным взглядом?» «Ух, щеки запекло. Прости, я попала под влияние его обаяния», — неуклюже оправдалась я. «В конечном счете эти двое будто влюблены друг в друга, а я третья лишняя». «Ты это брось!» Эльфийка взяла меня под руку и заставила остановиться, чтобы мужчины ушли вперед. «У нас с Витом ничего нет, просто друзья. Но я не хочу тебя расстраивать. Де Альетти-младший — неприступная стена». Я повернула голову на бок и непонимающе уставилась на подругу. Отворот-поворот получили десятки, если не сотни девиц разной наружности, так сказать. Она тактично умолчала о том, что наверняка это были богатые наследницы с древними аристократическими корнями. Спасибо и на том. В любом случае, я не вижу себя рядом с ним. Просто получаю удовольствие от общения. Казалось бы, умом я понимала, что так и было на самом деле, а сердце внутри болезненно сжалось. Тема оказалась крайне неприятной. Невыносимо было осознавать, как сильно я промахнулась в собственном выборе. Обычно подходила к влюбленности более сдержанно. Позволяла себе разве что проникнуться симпатией к приличному джентльмену, пожелавшему пригласить меня на пикник, который, к слову, так и не состоялся. Родители срочно потребовали отпрыска вернуться в родовое имение, тем дело и кончилось. Позже из газет я узнала о пышной свадьбе этого молодого человека. И даже тогда не было так больно, досадно, обидно, возможно. Но сердце мое оставалось на месте, а сейчас... Сейчас боль ударила в виски. Надо было срочно перевести дух. Остановилась и помахала вокруг лица. «Да что это такое?» — проворчала я. «О-о-о!» — Тиана загадочно улыбнулась. «Знаешь, я, конечно, могу кое-что сделать, чтобы...» «Нет!» — отрицательно помотала головой я. «Не нужно ничего делать, я справлюсь!» Глубокий вдох, глубокий выдох, и темнота перед глазами ушла, а голова прояснилась. «Вот, я уже лучше себя чувствую!» «Ты морила себя голодом?» «Ну что ты, я плотно поела!» И ни словом не соврала. «А до того наверняка голодала ради тонкой талии!» «Но мне пришлось сбросить вес, чтобы влезть в это платье!» Врать Тиане было почти невозможно. Она будто видела меня насквозь, чем слегка пугала. Но, как видишь, мои формы еще довольно соблазнительны. Хоть я и не могу соперничать с юными дарованиями, прибывшими сюда за знатными женихами. Заметить не успела, а наша остановка быстро привлекла внимание. Мужчины обернулись, и Вита не помахал рукой. «Не теряйтесь, иначе тут легко заблудиться!» Оглянулась на реденькие стволы деревьев и широкую тропинку среди зеленых кустов, заросшую меленькой травкой. «Ты забыл, кто я?» Ти демонстративно подбоченилась, а затем громко рассмеялась, позабыв о прежних манерах. Сейчас она была живой и участливой, словно прибытие графского сына сняло с нее все оковы. «Только бы не было беды», — повторила я мысленно, следуя за ними вглубь леса. А когда приблизилась, то заметила, как Тиана схватила Равьена под руку и ушла вперед. Вита, не обескураженный таким маневром, подал руку и мне. Вот что значит настоящий джентльмен. Попыталась совладать с собственным лицом, чтобы не выдать эмоции. Радость и счастье всколыхнулись внутри. «О чем вы секретничали?» Вит начал ненавязчивый разговор, а попал прямо в яблочко, словно играл в дартс с моим сердцем в качестве главной мишени. «О платьях», — — ответила я. Я немного устала и остановилась перевести дыхание. «Понимаю», — мой провожатый поспешил меня оправдать. «Когда долго жил в городе, тоже быстро отвык от пеших прогулок и больших расстояний между зданиями». «А вы о чем сплетничали?» Мне вдруг захотелось узнать, сумел ли Равьен натравить его на меня, как грозился ранее. Кстати, да. Вдруг, не получив от меня однозначного ответа по поводу сговора с мистером Пеппером, он решил идти напролом. Второй раз за день уши графского сына порозовели, когда он, наконец, ответил. «О, глупости всякие, не стоящие вашего внимания. Можно подумать, я знатная дама». «Сказала так сказала». Не хотела я ему признаваться в том, что простолюдинка, но мне вдруг отчаянно захотелось маленькую кроху его внимания, будучи самой собой, а не воображаемой леди из знатного рода. «Честно признаться, я тоже не ощущаю себя аристократом. Но это другое», — не согласилась я. «Непринужденные манеры, осанка, в вас все говорит о знатном происхождении». «И это принесло мне немало бед». Вид поджал губы, взгляд его устремился будто вглубь себя. «Прошу меня простить, не хотела наступать на больную мозоль». Оттоптанный палец на ноге до того лишь немного ныл, а сейчас будто прострелил острой болью и напомнила себе столь бесцеремонно. Невольно ойкнула и согнулась, чудом равновесие не потеряла. Виттани меня придержал за талию. «Ох!» «Что с вами?» «О, это неприятная история». Я вынула ножку из туфельки и поставила ее поверх, стараясь каким-то чудом унять соднящую боль. 2 дня назад мне отдавили палец в Истленде. «И кто же, смею спросить, был этот наглец?» «Этим самым негодяем оказался Этьен». Виттани усмехнулся и скорчил странную гримасу. «Неужели он мне не поверил или подумал, что я с ним кокетничаю?» Обида всколыхнулась внутри, и я сухо попросила. «Можете меня отпустить? Я как-нибудь сама справлюсь». Показалось ли? Но смущение промелькнуло в его взгляде. Поэтому поспешила заверить. «Не тревожьтесь особо. Я доковыляю до вон того поваленного дерева, передохну и одна отправлюсь обратно. Можете меня не ждать». «Как я вас тут оставлю?» Теперь в его голосе сквозило неприкрытое недовольство. «Если дело в том, что я позволил себе лишнего, прошу меня простить. Мне казалось, вы вот-вот упадете». «А мне показалось, что вы приняли меня за безмозглую кокетку», — парировала я неласково. Тот факт, что человек, который мне нравился, мог позволить себе подобные мысли обо мне, невероятно злил. Но еще больше злила собственная беспомощность. Наплевав на чистоту чулок, я нагнулась и подхватила туфельку, и отправилась дальше по траве наполовину босая. «Можете меня отругать, но я поступлю как должно джентльмену». Не сказав больше ни слова, вид наклонился и подхватил меня на руки. Охнуть не успела, а это уже случилось. Протестовать? Куда там? Да я язык проглотила от неожиданности. Ведь я же призналась, что простолюдинка, а он все равно ведет себя со мной, как со знатной дамой». «Ну вот, теперь я вас отпущу». На долю секунды я пожалела, что нужный пенек находился так близко от нас. Однако пришлось вспомнить об остатке манер, еще не вылетевших из головы от столь невероятного события. Кому расскажу из городских, не поверят и засмеют. «Премного благодарю». Но этим дело не кончилось. Виттани встал на одно колено и смущенно спросил. «Если позволите, я посмотрю. Можно приложить подорожник, если мозоль открылась. Боль немного утихнет». Прежде чем завороженно кивнуть, я опомнилась и попросила строго. «Закройте глаза! Я сниму чулок!» Графский сын повиновался. Слабый румянец появился теперь и на щеках. Как это мило выглядело! Не могла налюбоваться, но пришлось взять себя в руки, а руки в ноги, ну, точнее, наоборот. Стянула чулок и показала треклятую мозоль, которой должна быть благодарна. Но почему-то не могла и не хотела пользоваться этим как козырем в брачных интригах. «Хочу вас заверить, у меня и в мыслях не было создавать столь неординарную ситуацию, и я никому ничего не скажу». «Да уж, это меньшее, о чем я могу вас попросить, иначе ваша судьба будет предрешена». Радовало, что Вита неотчетливо понимал, как для меня важны честь и достоинство. Иначе мои шансы выйти замуж станут совсем призрачными, почти нереальными. «Вот вы где!» В этот самый миг я заметила спешащего к нам Равьена, а позади медленно шла Тиана. Загадочная улыбка на ее устах сказала о многом. «Что у вас тут?» «Мозоль», — честно признался Вит, когда поднялся на ноги. «Даже кровоточит». «Ох!» — Равьен скривился. «А я предлагал взять коляску». «Меньшее, что ты сейчас сможешь сделать, это вернуться за Мериным и отвезти Лару в поместье». «Не...» — я не успела договорить. «Не нужно». Тиана прошла вперед и заставила мужчин посторониться. «Я сейчас все устрою». «Ну как же вы так неосторожно?» Старший из братьев Стоун продолжил проявлять недовольство. «Неужели нельзя было сразу сказать, что ваша обувь не приспособлена для прогулок?» «Вообще-то в этом виноват твой брат». «Простите?» Глаза Равьена в очередной раз приобрели уморительную округлость. «Этьен, он наступил мне на ногу первый, а за ним еще и рассыльный из Исленда. Так что можно сказать, что виновников двое?» Казалось бы, сказано не так много, но сынок Пеппера закономерно заинтересовался другим. «Вы сказали Исленд? Этьен был на улице газетчиков?» «Да», — со всей уверенностью ответила ему, причем в состоянии изрядного подпития. Наконец-то мне удалось хоть кому-то на него пожаловаться, ведь я даже матушке не рассказала о встрече со странным мужчиной, которого опознала гораздо позже, боялась, что пойдут слухи. Уж что-что, а матушка любила поговорить за работой. «Язык рукам не помеха», иногда повторяла она с улыбкой, а я не спешила ее разубеждать. Ей это нравилось. Но осторожность не помешала бы. Но вот. Оглянуться не успела, как вдруг ранка перестала кровоточить и затянулась коричневой корочкой. «Вот так чудеса!» «Мелочи», — отмахнулась Тиана. «Ссадины и маленькие ранки — мой предел. Но для остального нужно много магии и лечебные травы. Кстати, я тут видела один очень интересный кустик хны, и скороспелка тоже выросла, дичка, так что можете мне сообщить, если пожелаете окрасить волосы. Подсоблю». Мужчины скривились на один манер, а я призадумалась. «Хна — это рыжий, а скороспелка — белый, почти как у меня», — поделилась знаниями Ти. «У нас многие за ней отправляются в гущу, чтобы получить чисто эльфийский цвет волос». «Так, ну, нога зажила. Мы можем отправляться дальше?» Недовольно проворчал Равьен, которому порядком надоели наши женские разговоры. «Мне кажется, Ларе нужно одеться, прежде чем мы пойдем дальше». Проницательная эльфийка быстро поняла мое затруднительное положение. Мужчины, не сговариваясь, обернулись ко мне спиной, а подруга подмигнула. «Давайте поговорим о насущном, о намерениях вашего батюшки женить своих сыновей». Равьен тотчас поперхнулся и закашлялся, а Вит громко рассмеялся, за что получил втык от друга. «Твоя матушка тоже, между прочим, спит и видит, как бы найти невесту для тебя». Веселье прекратилось в один миг, а я аккуратно надела чулок и туфельку. Поморщилась, по-прежнему ощущая ноющую боль, но гораздо слабее, чем ранее. «С вашего позволения, я лучше отправлюсь обратно». Пришлось предупредить заранее, пока меня не утянули дальше в лес. «Тогда, Равьен, как вы смотрите на то, чтобы показать мне запруду? А Вита не пусть проводит Лару обратно в поместье». «Мне кажется, или в этом кроется какой-то подвох?» Старший сынок Пеппера нахмурился пуще прежнего. «Меня хотят скомпрометировать?» «Да уж, с твоей прямотой только выступать на Королевском совете. Всенародная любовь будет обеспечена». «Не понял». «Идемте вместе назад, я передумала», — сказала Тиана и взяла меня под руку. «Или можем разделиться, мы идем обратно, а вы как знаете». На том разговор кончился. Мужчины прекратили препирательство и молча отправились вслед за нами. Настроение было изрядно подпорчено, а совесть моя нещадно страдала от того, что эта моя мозоль помешала нам как следует прогуляться. «Прости, я...» «Но ты не виновата», — оборвала меня Тиана. «Просто у кого-то скверный характер и не хватает такта, чтобы выражать мнение более сдержанно». «Я так понимаю, речь обо мне». Равьен нагнал нас и пошел рядом, только сбоку от эльфийки. «Объяснитесь, откуда такая враждебность?» Ти фыркнула. «Вита не нагнал нас тоже, но шагал по другую сторону, рядом со мной». «Ну, в сущности, она права?» Графский сын пожал плечами. «У тебя несносный характер. Не удивлюсь, если бедняжка, которую ты выберешь, сама откажется от брака с тобой». «Да вы что, сговорились?» Старший сын Пеппера вскипел. «Да как вы смеете обсуждать меня в моем присутствии и высказывать подобные мнения?» Витани, как назло, промолчал и не стал разряжать обстановку. Тиана тоже. Я вздохнула и поспешила перевести тему. «А почему на улице так безлюдно? Мы что-то пропустили или... Где все?» Никто не ответил. Равьен насупился и ушел вперед. Явно был недоволен. «Все? Нет теперь у тебя друга». «А не беда, позлится и отойдет», — Вит улыбнулся. «Иногда это полезно, иначе он станет совсем несносным, заносчивым занудой». Я подняла разочарованный взгляд к тому, к кому еще некогда питала сильную влюбленность. «Так вы тоже умеете лицемерить не хуже Равьена?» «Зря. Ой, зря!» Вит смутился и покраснел. И вместо ответа поспешил нагнать друга, а я получила втык от Тианы и вполне ожидаемый. «Ты должна его гладить по шерсти, смотреть в рот с придыханием и кивать на любые глупости, какие бы он ни говорил. И тогда мужчина у тебя в кармане». «И это говорит та, кто отказался от помолвки. Тебе самой-то нравилось действовать подобным образом? Но я-то не стремлюсь выйти замуж». «Я уже тоже». С досадой посмотрела вслед Витани де Альетти и мысленно попрощалась с этим молодым человеком, аристократом, который после подобного откровения вряд ли еще раз заговорит со мной. Это уж точно. «Ну, не унывай. Тут еще есть фермерские работники, гоблины». Мысленно переварив столь провокационное утверждение, мы обе громко расхохотались. Напряжение спало, и прогулка вновь стала непринужденным времяпрепровождением. И только я помянула нехорошими словами Этьена, по вине которого и произошла подобная ситуация. Если бы не палец, если бы не мозоль. Эх...